Оправдание. Семеро молча сидели в зале совета перед пустым царским троном. День рождения сына Кураша стал днем его смерти. Но никто не знал, как развернутся события дальше. Конечно, Бардии недовольны многие знатные персы. Но не сочтут ли они убийство царя, каким бы он ни был, преступлением? Не воспользуются ли те, кто сам не решился поднять на Бардию руку, возможностью устранить их, семерых, как убийц, нарушивших клятву верности царю? Не выдадут ли они их народу, обожавшему Бардию, чтобы захватить с его помощью власть? Первым нарушил молчание Атана. «Мужи, мы вместе устранили неугодного нам царя. Но на этот трон, если нам поможет Ахура-Мазда, сядет лишь один. Каждый из нас, по суеверию или по иным побуждениям, пока не выставляет своих претензий. Но уже сейчас мы должны обезопасить себя от бед, идущих от нас самих. Поклянемся же на собственной крови, что надевший корону не предпримет ничего во вред шести другим и будет способствовать их благополучию». «Верно», — отозвался Дараявуш, вынимая из ножен Акинак. Атана подставил руку, и первая капля крови влилась в чашу с вином. То же сделали шестеро других, и чаша, припадая к губам, обошла круг. Стало светать, и тотчас по ступеням дворца в город спустились гонцы с заблаговременно заготовленными одинаковыми посланиями. «Именем Ахура-Мазды! Дела государства требуют твоего срочного прибытия во дворец. Виндафарна, Атана, Гаубарава, Видарна, Багабухша, Ардиманиш, Дараявуш». Гонцам было наказано передавать послание молча, не отвечая ни на какие вопросы, и сразу возвращаться. Зал стал понемногу заполняться. Сон еще не покинул измятых лиц, но в глазах у многих ощущалась тревога. Присутствие семьи никого не удивило, и никем не было связано с тем, что трон не занят. Все молча ожидали царя. При появлении признаков нетерпения и беспокойства Атана встал и, повернувшись к залу, произнес: «Царь не придет, ибо он оказался не царем». По залу прошло движение, зашелестели одеяния, заскрипели под ступенями кедровые половицы, послышались удивленные возгласы: «Что ты такое говоришь?» «Царь не придет», — повторил Атана. «А самозванца мы убили». Он сделал движение рукой, и тотчас встали шестеро и повернулись лицами к испуганному и растерянному залу. Тишина длилась несколько мгновений, а затем взорвалась всхлипами и возмущенными голосами. «Убили», — повторил Атана, дождавшись тишины. «И готовы за это отвечать по закону, данному Ахура-Маздой». Все повскакали с мест. Одни, охватив ладонями головы, запричитали. Другие, вскинув кулаки, разразились проклятиями. «Мужи, дайте мне сказать», — произнес Атана и начал речь, в которой было заранее продумано каждое слово. «Не мне вам объяснять, что над Курашем, как над любым, достигшим величайшего счастья, тяготел рок. Над ним самим и над всем его домом. Он, одолевший великих царей, расширивший свою державу до пределов земли, поднявший нас, персов, из мрака безвестности к свету Ахура-Мазды, погиб от руки женщины и претерпел позорную смерть. О старшем его сыне Камбизе уместно промолчать, ему бы лучше вообще не родиться на свет. Младший сын Кураша, Бардия, был украшением царского дома. И я, не ведая о предопределении судьбы, был счастлив выдать за него незадолго до отправления с войском в Египет свою единственную дочь Фидиму. Прошло совсем немного времени, и лицо дочери стало зеркалом перемен. Померкли глаза, под румянами были видны следы слез. «Что с тобой, Фидима?» — спросил я. Она же мне ответила: «Он не тот». Я воспринял это в том смысле, что Бардия, объявленный после смерти Камбиза царем, изменился, как каждый, достигший высшей власти. Но я не мог не обратить внимания на некоторые изменения в его поведении. Однажды на празднестве Богоядиш, то есть послание Бога, я шел за ним и увидел, как он давит сапогом муравьев. Раньше он этого никогда не делал. При разговоре у него стала подергиваться правая бровь. Потом появилось то, что пугало не меня одного. Я имею в виду изгнание двух знатных персов и замену их медянами, сложение с народа недоимок. И вот совсем недавно ко мне ворвалась Фидима и с ужасом рассказала, что во сне у царя сполз колпак, с которым он обычно не расставался, когда на нем не было короны. И она, поправляя его, обнаружила, что у супруга нет ушей. «Такого не может быть», — сказал я ей. «Проверь еще раз, но только чтобы он не заметил». Через несколько дней она это подтвердила. И когда я поделился моими сомнениями и страхами с Багабукшей, которому Камбиз поручал расследование тайных дел, он вспомнил, что присутствовал на пытке некоего мага Гауматы, настолько похожего на Бардию, что он подумал, не сын ли Кураша перед ним. Но тот маг был низкого происхождения, а обвинялся он в том, что уверял, будто царь Камбиз поклоняется не Ахурамазде, а девам. Во время пыток этому Гаумате отрезали уши. Ждало его отсечение головы, но ему удалось сбежать, и мы с Багабухшей подумали, не правит ли вместо Бардии этот беглец. «А куда делся настоящий Бардия?» — послышался выкрик. «Конечно, этот вопрос возник и у нас. Я стал расспрашивать тех, кто служил во дворце при Камбизе. Не замечали ли они вражды к Бардии со стороны царских друзей или кого-либо еще? В один голос они отвечали, что Бардию любят все, кроме его родного брата Камбиза. Один из них вспомнил, что незадолго до отправления Камбиза в Египет видел выходящего из покоев Бардии царского палача. Я стал его разыскивать и узнал, что Камбиз взял его с собою в Египет, однако из Египта он с войском не вернулся. И вот совсем недавно он появился в Пасаргадах. Возникла возможность раскрыть тайну, но встретиться с палачом не удалось. Его нашли мертвым. Таким образом, узнать, кто и по чьему поручению убил сына Кураша, я не смог. Но подозреваю, что это дело рук Камбиза, человека, как вам известно, злобного и подозрительного. Вот что я имею вам сказать. Тотчас поднялся Радмиак, один из недругов Атаны. «Я, — начал он, — один из двух медян, которые за 7 месяцев правления младшего сына Кураша взяты в число царских друзей. Атана усмотрел в этом некую перемену, забыв, видимо, кто сменил перса, уличенного тем же Багабухшей в злоупотреблении властью. Но об этом достаточно. Перехожу к искусно сплетенной басне, которую мы только что услышали. Вот я хочу задать тебе, Атана, несколько вопросов». «Задавай», — крикнул Атана. «Скажи, когда ты узнал, что у Бардии нет ушей?» «В середине прошлого месяца». «Почему же за это время об этом твоем открытии узнали только твои близкие друзья? И почему вы одни избрали себе роль судей и палачей?» «Отвечу коротко», — сказала Атана. «Если бы я поделился, например, с тобой, быть бы мне на колу». Послышался смех. Видимо, ответ перса-медийцу пришелся большинству царских друзей по душе. «И еще, вот ты говоришь, что Бардия давил муравьев, что, как известно, входит в обязанности магов. Но каким образом ты усмотрел, что он давит муравьев, а не вытирает, например, сапог от налипшего навоза?» «Когда я подошел к тому месту, то увидел неподалеку муравейник». Медийца Радмиака сменил другой недруг семьи, перс, но не успел он и слова произнести, как донесся шум голосов. Подбежав к окнам, вельможи увидели, что приближающаяся к дворцу толпа огромна, и в руках у многих палки. Очевидно, в город просочился слух, что царь, благодетель народа, убит злоумышленниками. Царские друзья заметались, некоторые выбежали из зала. «Позвольте сказать мне», — послышался спокойный голос Драявуша. «Я вас не задержу». Царедворцы остановились, и в наступившей тишине, прерываемой лишь криками снаружи, Дараявуш проговорил: «Сейчас не время нас судить. Надо выйти к толпе и объяснить, что решение о смещении самозванца принято всеми нами, что на этот год, по случаю прихода к власти нового царя, прекращается набор в войско, что из имущества самозванца, которое будет продано с торгов, каждый перс получит по сиклю серебра». Между тем шум толпы усилился. Видимо, она уже достигла ступени дворца. Стали слышны выкрики: «Где Бардия? Покажите царя!» В стену ударил первый камень. И царские друзья впервые в истории державы приступили к голосованию. Предложение было принято почти единодушно. И тогда Багабухша предложил тело самозванца предать огню. Раздались возмущенные голоса: «Это противно воле Ахурамазды! Огонь священен!» В окна влетело несколько камней, и вновь поднялся Атана. «Мужи, пусть Дараявуш пойдет говорить с народом, а мы тем временем решим, как уничтожить труп». Против этого никто не возразил, и Дараявуш выбежал из зала.